Все полно вокруг, любовью все дышит, милый друг. И сердце так трепетно звучит в груди, как будто хочет вырваться, уйти. Сияет нам с высоты небес луна, роняет покров свой тишина, играет нам вальс-оркестр вдалеке, как хорошо твоя рука в моей руке. Мы не расстанемся с тобой вовеки, теперь поверь, родная, мне поверь. И в сердцах у нас зажглась любовь уже вновь, она волнует и тревожит крой. Любовью, любовью все полно вокруг, любовью все дышит, милый друг. И сердце так трепетно стучит в груди, как будто хочет вырваться, уйти.